Уже как понимать стан, как понимать что? Понимай по-разному. Но надо выйти за стан, нося на себе его поругание. И это за нас никто не сделает. Ну, как за стан? Ну, наверное, выйти откуда? Для освобождения от греха? И какое поругание носит христианин на себе? Его, Христово поругание. Ну, наверное, не за то, что мы иногда что-то делаем не то, что надо. А его поругание – это поругание за святость. Почему люди часто не любят верующих людей? Потому что они живут не так, как они живут. И даже если ничего не говорят, но своим поведением они мешают им жить так, как они хотят. И поэтому не надо бояться того явления, когда нас презирают за святость. Это иногда и верующие говорят друг о друге, но уже святой нашелся, освятился. Могут, ну и что? Писание говорит, его поругание – это поругание, поношение за святость, которую мы имеем. И поэтому Писание говорит, выйдем к нему за стан. А нам часто не хочется выйти к нему за стан. Мы очень часто хотим быть похожими на всех остальных людей, чтобы нас не отличали, что мы верующие. Бывает так? Наверное, бывает. Ну, сказать, что точно, всегда, со всеми, наверное, нет. Но бывает, когда нам не хочется отличаться от других людей. И одеться так, как они, и жаргон такой, как у них. А между прочим, Писание говорит, это ненормально, если мы и разговариваем так, как они. Вы помните, как отличили Петра, что он был со Христом? И речь твоя что? Речь твоя. Потому что не совсем так разговаривали, как все разговаривают. И речь твоя обличает тебе. Ты говоришь, что не знаешь, но вот ты говоришь так, ну, не так говоришь, как все. Поэтому здесь выйдем к нему за стан, нося на себе его поругание. Ну, наверное, надо подумать, а я ношу на себе его поругание или нет. Или стараюсь, чтобы меня не заметили, чтобы хотя бы не отличиться чем. Очень часто бывает вот так. Это наша проблема. Я тоже когда-то говорил, наверное, на разборе, что имя Господа – крепкая башня. Помните? Вот не все сегодня пользуются именем Господа. Они пользуются другими именами. Мне нельзя пить, я больной. Я не хочу скандалов в семье иметь, потому не пью. Но я спортсмен, потому я не пью. Я и много-много. Но я христианин. Не все говорят. Иногда говорят так, кто-то свидетельство не в обличении, кому-то 3 года прослужил в армии и не знали, что он христианин. 5 лет работал на работе и не знали, что он христианин. Ну, наверное, что-то было не совсем то, что надо. Поэтому вот это место Писания, которое я обращаю внимание, и так выйдем к нему за стан, нося на себе его поругание. А это так. Я помню, что вам рассказывал, хотя здесь вопрос не стоит у моей святости какой-то. Вы помните, я когда-то рассказывал, когда был в Норвегии, кажется, в Норвегии, я уже не ошибаюсь, и завели нас в магазин, где можно было хорошая одежда, новая, непоношенная, но ты был верующий, и говорят, выбирайте себе, кто что кому надо, сколько вам надо, берите. Это было то время, когда у нас тут не по талонам что-то было, как раз время перестройки было, но мы зашли туда. Ну, а мне ничего не надо было. Думаю, я со своей точки зрения рассуждаю, ну, зачем мне брать, когда мне не надо? Ну, зачем оно мне надо? Ну, и хожу по магазину, подходит один из братьев. Я говорю, вот наше присутствие, наше поведение, оно без всякого разговора тормозит кого-то. Он меня спрашивает, Николай, а чего ты ничего не берешь? Я говорю, ну мне не надо. Говорит, слушай, так мы ж не можем брать. Нам же стыдно брать, когда ты ходишь, не берешь. Бери что-нибудь, иначе ты нас тормозишь. Но я пошел плащ выбрал, как сейчас помню. Ну ладно, думаю, я возьму уже плащ. Я нашел там себе плащ и выбрал. Хотя вообще-то он мне и не нужен был. Поэтому я просто обращаю внимание, вот, нося поругание. Здесь не святость моя была, ни что другое. Но просто когда кто-то один отличается поведением, то уже другому автоматически его связываешь. Говорю, как, ну бери что-нибудь, потому что нам стыдно брать. Ты один хочешь, вроде не надо, а нам надо. Ну, и пришлось мне взять там что-то. И потому я обращаю внимание, и это нам самим надо сделать. Вот я не один раз говорю вот такую вещь, повторяю. Есть некоторые вещи, которые за нас никто не сделает. Вот мы хотели бы очень часто, когда у нас есть проблемы, когда у нас есть трудности, когда почему-то не решаются наши вопросы, и мы хотели бы, чтобы кто-то их за нас решил. Но во всяком деле есть нечто то, что мы должны решить сами. И если мы этого не решим, то никто не решит. Но мы решаем то, что нам положено, а уже что положено? Наверное, в каждой ситуации жизненной, в каждом вопросе есть нечто особенное, неоднозначное, но надо самим сделать. И одна из причин, почему Господь часто не отвечает на наши молитвы, потому что не находит в нас то, что Он хотел бы видеть, что должно произвести наша ситуация, жизнь, в которой мы находимся. Он пока что не добился. Раз Он не добился, будет продолжаться вот эта неприятность какая-то. Какая она? Ну, не знаю. Это может быть семейная, это может быть болезнь. Все может быть. Я уже сегодня не зря сказал, у Бога ничего не бывает бесцельного. Значит, Он тогда поменяет ситуацию, когда добьется того, что Он хочет видеть в нашем сердце. Тогда поменяет. Ему не надо. Он не сторонник того, чтобы видеть людей плачущими, больными. И правильно говорят, а Бог не то, что хочет, чтобы мы больные ходили. Но когда Он видит, что без этого нельзя человека держать в узде, конечно, Он допускает это все. Он допускает, у него есть нормы, у него есть сроки свои, у него есть свои определения. Но мы должны это знать, чтобы хотя бы не роптать. Ну и дальше мы говорили, и так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Помните, мы говорили о жертве хвалы. Говорили о том, что есть еще благотворение и общительность. Это вот три жертвы, который апостол Павел в послании к евреям обнаружил для нас и попросил обратить внимание. Это жертва хвалы, это благотворительность и общительность. Знаете, есть люди необщительные, которые не хотят общаться, которые не хотят ни с кем иметь никакого контакта. Это ненормально. Это не совсем. Я тоже, правда, часто отказываюсь от контактов, потому что если я стану отвечать на все звонки, то мне не почитать, не посидеть никогда не буду. Ну, я просто сознательно отказываюсь. Говорю, нет, и все. Нет, у меня, говорю, сегодня полувыходной какой-то, ну, я просто не могу. А вообще-то мы должны быть контактными. Вы, наверное, вот то, что я сказал, общительность, есть другое выражение, контактность. Когда с человеком очень легко вступать в контакт. Это люди общительные. И вот Писание говорит, это нечто положительное, что есть в жизни человека. Не забывайте, благотворение и общительности. Ибо таковые жертвы благоугодны Богу. И 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. Ибо для вас это не полезно. Вот как интересно все, так сказать, образуется, цепляется. Если, допустим, я с кем-то беседую и огорчение, то для меня, наверное, тоже не полезно, но для вас тоже не полезно. Можно рассуждать, почему, с различной точки зрения. Но здесь вот напрямую написано, чтобы мы могли понимать друг друга. И, конечно, здесь речь идет о тех, кто находится в подчинении наставникам. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. И здесь подчеркнута сторона не наставников, которые не хотят работать, а с большим трудом идут к кому-то, а уже со стороны тех, кто нуждается в попечении. Вот не всегда люди ведут себя так, как надо. Не всегда не понимают это. Недавно пришлось беседовать по телефону. Значит, там свадьба, такой конфликт, и, значит, церковный совет за то, чтобы пастор сочитывал, молодые, чтобы сочитывал, а два человека против, а мы не хотим, чтобы он сочитывал. Вот и все. И звонит мне, говорю, ну да что ж это за работа? 140 человек за, а два нет, ну что ж, будете на поводку у них идти? Вы меня понимаете, что я говорю? Ну он плохой, ну может он и плохой. Ну ты хороший, но сидишь на задней скамейке. А он плохой, но сидит на первом плане. Ну ты хороший, он плохой. Ну он пастор, а ты никто. И никуда не денешься. Вот как-то мы не совсем правильно рассуждаем. Я помню, когда-то тоже. Вот эту карстотему, о которой я говорю сегодня. Потому что с некоторыми людьми очень просто, легко трудиться и работать. А некоторые очень сложные. Очень сложные, с ними непросто. Они прям такие скандальные. И когда человек это видит, то это полбеды. А вот когда он не видит этого, вот в чем проблема заключается. Я помню, когда-то тоже, на самом деле, это было, правда, не в нашей области, когда терпели одного пастора, толковый был, все, но после гордость пришла, начал уже что-то не совсем делать, то, что надо, но взяли его, сняли, проблема была в этом случае, но поставили другого, и он по потенциалу, по образованию, как говорят, ну и в поднутки ему не годится. Есть такое выражение у нас, мы его хорошо понимаем. Ну, значит, но его избрали на его место, и все. И он заявляет, а я его не признаю за пастора. Он для вас пастор, а для меня он не пастор. Ну, правильно, ты его можешь не признавать. Но он пастор, а ты сидишь на задней скамейке. Но я его не признаю, он опять говорит, ты как хочешь, ты можешь не признавать. Но он пастор, а ты сидишь на задней скамейке. И что с того, что ты не признаешь? Вы поняли саму логику? Ну и что, что ты выше уровень? Ну и что, что ты больше знаешь? Ну и что, что ты его не признаешь? Но ты сидишь на задней скамейке, а он пастор, чего? И ты никуда не денешься. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы понимали вот эти вещи. И, наверное, здесь немножко эту сторону апостол Павел и подмечает. Почему мы, допустим, не хотим подчиняться кому-то или принимать, потому что считаем, что мы умнее. Я уже не говорю, допустим, если пастор, допустим, заставляет себе бутылку водки принести, ну, конечно, ты не будешь подчиняться. Но я не думаю, что об этом идет речь сегодня. Здесь об этом речи даже не идет. Но есть некоторые вопросы, которые довольно сложные, и их непросто решить. И у нас может быть очень много мнений по этому поводу. Но тем не менее, мнением, а все-таки есть личность впереди стоящая, и хочешь, не хочешь, прислушивайся. Тем более, что с одной стороны один прав, с другой стороны другой прав, с третьей стороны еще один прав. И вот попробуйте просчитать, что будет у плюсе. Это ж не так-то просто. Мы же обычно, когда вопрос прорабатываем, то мы есть минус и есть плюс при любом решении. И не всегда мы точно выведем, где же этот плюс будет. Вот на досы посмотришь, вот здесь я выигрываю, а здесь я проигрываю, если так. Если так, ну вот здесь наоборот получается. А в конце концов, как получится? Трудно определиться как?